Эпилог. Виктория. Животик к концу беременности вырос небольшим, но на фоне моей миниатюрности выглядел как арбузик, спрятанный под одеждой. Со спины газель, в профиль и анфас — глубоко беременная мамзель. Глядя на меня, Денис неизменно расплывался в широкой, довольной улыбке и, умиляясь, начинал ворковать и дразнить, называя меня матрёшкой с сюрпризом. Пол малыша мы узнавать не стали, решив предоставить это судьбе. На самом деле мы ждали его или ее с большим нетерпением, подбирали имена, обустраивали детскую, а к животику, чтобы не путаться, обращались как к плоду нашей любви, то есть просто любимка. За всю беременность у меня не возникло ни одного негативного симптома. Вернее, они были, куда без этого. Но я наслаждалась своим состоянием, проживая спорные моменты с благодарностью. Любые эмоции, ощущения и изменения добавляли в мою жизнь красок, напоминая, что я живой человек. Денис настаивал, но с работы я не ушла. Так и каталась забавным колобком, веселя коллег и вызывая улыбки у пациентов. Особенно умилялись посетительницы отделения планирования семьи, ведь здесь я стала частым гостем. На каждый прием со мной неизменно шел муж. Сам проверял результаты анализов, присутствовал на каждом УЗИ и на всех промежуточных консультациях и прямо при мне секретничал с Максимом Александровичем, общаясь лишь непонятными терминами. Денис сразу же рассказал мне о происхождении записи, разоблачающей Маринку, и о роли Максима Андреевича в этой истории тоже. Мы больше не поднимали тему прошлого, но я была благодарна доктору, не польстившемуся на деньги. Ему свою беременность я и доверила, ни разу об этом не пожалев. О бывшей подруге новостей больше не было. Она исчезла с горизонта, из соцсетей даже номер заблокировала. Ну или сменила. Рома, со слов Дениса, уехал в другой город и устроился в крупный онкологический центр, специализирующийся на самых маленьких пациентах. Не знаю, с чем был связан такой противоречивый выбор, но я надеялась, что на новой должности Рома научится ценить жизнь других людей и, исправляя ошибки прошлого, изменит свой подход к отношениям и чувствам, выберет человечность и участие в судьбах действительно обреченных. Я простила и его, и Маринку, хотя муж намекал, что они могут сильно поплатиться, если история получит огласку. Но уподобляться тем, кто с легкостью разрушил мою жизнь, я не собиралась. Теперь у меня была семья, любимый и любящий муж, долгожданный малыш, до появления которого оставалось совсем немного, и любимая работа. Новые обязанности увлекли меня всерьез, а с учетом предыдущего опыта я смогла привнести в деятельность медицинского центра много интересных идей, реализацией которых сама же и занялась. По моей просьбе наш таинственный владелец Михаил заказал создание сайта, где я вела тематические блоги. Там же курировала раздел отзывов. Пациенты делились историями, рекомендовали специалистов центра и даже организовали коллективный сбор для тех, кто нуждался, но не мог позволить себе дорогостоящее лечение. К Новому году власть начала меняться. Инициатором стал Денис, уставший тянуть на себе управление огромным центром и мечтающий вернуться к практике. Приемы он вел, но принимал ограниченное количество пациентов и лишь по предварительной записи. Его друг грезил уже совсем другим проектом, к тому же был поглощен своей личной жизнью, то есть своенравной личной помощницей. Не желая отвлекаться и что-либо менять, Михаил присматривал на должность главврача одного из многочисленных подчиненных. Искал не особо упорно, и Денис напоминал ему это при каждом удобном случае. И чаще всего такие обсуждения, больше напоминающие дружескую перепалку, происходили при мне. «Мишка, совесть имей!» Сведя брови на переносице, проворчал муж и, указав на меня, прозрачно намекнул. «Не собираюсь я отсиживать задницу в начальственном кресле, пропуская драгоценные моменты. Хочешь, зарплату увеличу? Вздохнув, закинул удочку Михаил. А я хихикнула и покачала головой. «Миха, нет!» — отрезал Денис и, поджав губы, насупился. «Скоро ребенок родится, и если бы Вика сидела дома, мы виделись бы по расписанию». Произнося последнюю фразу, муженек смерил меня осуждающим взглядом и, поиграв бровями, улыбнулся. Намеки, что мне давно пора бы в декрет, последнее время не прекращались, но я стойко их игнорировала, либо оправдывалась удобной доступностью моего доктора. Нет, рожать на работе я, конечно же, не собиралась, но оставаться дома не хотела. Устав бороться, Денис всеми правдами и неправдами мои обязанности давно свел к минимуму, и обычно я успевала закончить текучку задолго до конца рабочего дня. В одном я была с ним согласна. Не хотелось, чтобы Денис пропускал важные моменты. Рождение малыша, его первые эмоции, улыбку, зубки, смех, лепетание, шаги, слова. Муж не был классическим карьеристом, а денег нам вполне хватало. Возможно, именно по этой причине я оттягивала декрет до последнего. Просто ждала, когда ситуация разрешится, и, наблюдая перепалки друзей, все чаще задумывалась о вмешательстве. «Я тоже против, чтобы муж пропадал на работе», — обратившись к Михаилу, произнесла я с укором и, поглаживая животик, предложила. «Почему бы не разграничить отделение центра и не назначить в каждом своего управленца?» «Отличная идея», — подхватил Денис и, послав мне улыбку, добавил. «Готов возглавить кардиологию, но не более того». «Хм», — задумчиво протянул Михаил и, постукивая пальцами по столу, начал рассуждать. «Так можно и тебя разгрузить, и по отделениям начальники будут закреплены только по вопросам своей специализации. А подписание важных бумаг возложить на владельца». Ничуть не рискуя, сориентировалась я и, проигнорировав тоскливый взгляд этого самого владельца, фыркнула. «Хватит ему в подполье отсиживаться. Пора брать штурвал на себя». «Юртайкины, вы спелись, что ли?» — проворчал он и, протяжно вздохнув, встал с кресла и направился к двери, пообещав уже на ходу. «Ладно, я обдумаю и...» «Не тяни», — перебив, буркнул муж и, поманив меня к себе, поставил жирную точку в споре. «Завтра же соберу всех на планерку, и мы объявим новость». «Заговорщики», — огрызнулся Михаил, но спорить больше не стал. Проводив его взглядом, я подошла к Денису и, устроившись у него на коленях, обняла за шею. «Ну вот, а ты переживал», — мурлыкнула, дразня ноготками затылок и шею мужа. «Умничка», — млея от моих манипуляций, отозвался он и, нежно поцеловав губы, усмехнулся. «Осталось придумать, как вытребовать отпуск в феврале». «Время есть», — глядя в любимые глаза, прошептала я и, положив руку на живот, хихикнула. «Вот рожу, устрою истерику, и Михаил сразу же тебя отпустит». «Нет», — накрыв мою руку своей, протянул Денис и, расплывшись в широкой улыбке, огорошил. «Рожать мы вместе пойдем». «Денис, нет. И это не обсуждается». Охнула я и попыталась отстраниться, но муж не дал. «Все будет хорошо, любимая», — заворковал Денис и, обезоруживая меня, ласково произнес: «Люблю тебя. Чего ты боишься? Ты же моя». «Твоя навсегда», — подтвердила я и, чувствуя, как щеки заливает румянцем, спрятала лицо на груди любимого. «Значит, решено». Чмокнув в лоб, подытожил муж и, поглаживая меня по голове, едва слышно прошептал: «Ни за что не пропущу рождение нашей любимки. Вместе до конца».